Глава 6. Солнце уже начало клониться к закату, когда мы остановились напротив ветхих, едва держащихся на ржавых петлях ворот. Краска на них давным-давно облупилась, и, несмотря на то, что кое-где остатки ее еще были видны, сказать, какого та была цвета, оказалось решительно невозможно. Впрочем, это меня интересовало меньше всего. Я высматривал совсем другие вещи, знакомые каждому родившемуся в деревне и кажущиеся естественным, если живешь в своем доме. Однако, оказавшись в городе, я понял, что тут многие забыли их значение. Даже мои девчонки, казалось бы, выросшие в домах богоборцев, и то в этом не разбирались. Вон Катя тому пример. Она даже не поняла, зачем дед Микола нас во двор позвал, и уж тем более не заметила три кованых гвоздя, вбитых в порог. Я же знал, что они там должны быть, поэтому и вошел, чтобы показать людям, что мы не нечисть. А вот у Дорофеевны гвоздей не было. У нее на воротах вообще не было порога. Причем, судя по пазам на столбе, когда-то он здесь был, но потом его грубо выломали и выкинули. Для чего? Думаю, вопрос излишний. Толкнув глухо скрипнувшую калитку, мы вошли во двор. Довольно небольшой он был, завален разным хламом. Лишь небольшой пятачок посредине оставался свободен, да проход к самому дому. Остальное представляло собой развалы старой древесины, начиная с полусгнивших досок, заканчивая какими-то сухими деревьями. Тут же стояли козлы с ножовкой и колода. С виду все понятно. Денег на нормальные дрова не хватает, приходится пилить всякий мусор. Вот только меня смущали темные потеки на козлах и колоде. Уж больно они кровь напоминали. Я не думаю, что тут прям людей резали, но звоночек нехороший. Особенно вкупе с остальными. «Блин, а куда судзащита смотрела?» Катя с ужасом озиралась по сторонам, не понимая, как вообще в 21 веке люди могут так жить. «Это же ужас просто. Здесь же ребенок жил. Здесь же легко можно наткнуться на что-нибудь. Как он вообще тут играл?» «Я не думаю, что он тут в принципе играл». Я грустно усмехнулся, глядя на одинокую машинку без колес на старом крыльце. Но насчет соцзащиты согласен. Не думаю, что сейчас проблема привести нуждающимся машину нормальных колотых дров, чтобы не приходилось пилить всякое говно. Но, сдается мне, проблема здесь не в этом. «Ты трава?» Уставилась на меня Милорадович круглыми глазами. «Зачем?» «Блин, вот ты роза комнатная!» Я даже умилился такой глупости. «Открою тебе великую тайну, но не в каждом доме есть центральное отопление, представляешь?» «Ты из меня дуру не делай!» — тут же окрысилась Катерина. «Я не чокнутая и знаю, что в деревнях печи топят углем там и прочим. Но это там, где нет газопровода, а здесь вон ветка идет. «А к дому ты отвод видишь?» — обломал я возгордившуюся своей наблюдательностью огненную эспершу. «Да и знаешь, сколько стоит газ провести? Плюс котел, плюс система отопления, трубы там и все такое. Зуб даю, что в этой халупе она, если есть, то древняя, как говно мамонта, с расширителем прямо в доме. А скорее всего, просто русская печь посреди хаты, судя по расположению трубы, чтобы все помещение обогревать. Может, даже и готовили на ней же, кстати. Так что без дров тут никак не обойтись. Другое дело, что для этого не нужно собирать всякое дерьмо». «А может, они электрообогреватели использовали?» Милорадович не хотела признавать свою ошибку, но тон у нее все же был неуверенным, словно она сама понимала, что несет бред. «Ладно, чего спорить, зайдем и увидим. Давай быстрее, вон солнце уже скоро сядет». Я усмехнулся и молча шагнул к двери. Правда, входить не стал, сначала осмотрелся. Да, как я и думал, здесь тоже не было привычных мне оберегов. И это можно было бы списать на то, что мы в городе, но у того же деда Микола над дверьми висела подкова, а рядом стоял украшенный веник из полыни. Да, после прихода советской власти долгое время боролись с подобным, считая суевериями. Однако после войны все поменялось. И подобные обереги даже были включены в перечень бюро, а лично у меня имелся живой свидетель их действенности. Балашка после того, как поселился в доме, лично обновил каждый. И следил, чтобы не ломались и не терялись. Кстати, на ведьм обереги почти не действовали, лишь когда те уже совсем обращались в монстров, продавшись потусторонним силам. А до этого им максимум было неприятно рядом находиться, так что дед Микола был неправ. Никакая Дорофеевна не ведьма. Та не удержалась бы и за 7 лет уже проявила бы себя, если уж ее настолько затянула тьма. Нет, тут что-то другое, но вот что? Я взялся за навесной замок, одним движением вырывая его вместе с петлями и, зашипев, отбросил проклятую железяку в сторону. На самом деле проклятую. От замка шел черный мерзкий дым, а ладонь покраснела. «Ты чего?» — отскочила в сторону Катя. «Совсем обалдел? А если бы в меня попал?» «Извини, я потер ноющую руку. Ты видишь что-нибудь необычное?» «Только то, что ты мне чуть в голову железякой не заехал. — окрысилась Милорадович. «Это очень необычно». «Понятно. Я вздохнул, ведь мне не хотелось ругаться». «Ладно, пошли дальше». «Погоди!» Вдруг Катерина схватила меня за плечо. «Ты сейчас серьезно? Покажи ладонь». «На, смотри». Я пожал плечами, удивляясь переменам в характере. «Довольно?» «Это от замка?» Милорадович внимательно осмотрела железяку, но руками хватать не спешила. Воспользовалась палочкой, чтобы перевернуть, а затем сфотографировала на смартфон. «Ничего. Это странно. Блин, надо было на машине ехать. Сейчас ни аптечки, ничего под рукой нет. Так, давай вернемся и подготовимся». «Нет», — жестко отрезал я. «Мы идем дальше. Если бабка навесила проклятие на замок, она могла почуять, что оно сработало. Если сейчас отступим, кто знает, будет ли в доме что-нибудь, когда вернемся. Рука уже почти не болит, так что идем дальше. Но осторожно. Оружие держи наготове. Если что, сразу бей, не думай. И голыми руками не лезь». В прошлый раз бабка именно нового ножа испугалась. Возможно, у нее аллергия на силу зверобога. Раскомандовался. Катя заворчала, а я отметил, что в те моменты, когда чего-то смущается, девушка выглядит очень мило. «Мы идем или нет?» «Смартфон на запись поставь и фонарик запусти». Я сунул свой в нагрудный карман, застегнув тот, чтобы телефон не выпал. «Давно уже!» — вспыхнуло таки Милорадович. «Достал!» «Окей, идем». Я усмехнулся и шагнул в темный проем. Свет фонаря вырывал из тьмы, заваленной хламом сени. Причем выделить что-то одно я не мог. Какие-то тряпки, тюки, короба, поверх сломанные санки, одна лыжа, снова тряпки, горшки какие-то, половина из которых биты или хотя бы треснувшие. Складывалось полное ощущение, что мы попали не в дом, а на какую-то свалку. И это уже было плохим признаком, ибо многие духи предпочитали обитать именно в таких местах. Как бы вили себе гнездо из мусора. «Хреново», — будто подслушав мои мысли, прокомментировала увиденная Катя. «Похоже на логово». «Еще как», — я кивнул. «Полагаю, отсутствие подковы над дверью и веника ты тоже не заметила?» «Тебе доставляет удовольствие тыкать меня мордой в то, чего я не знаю?» — прошипела Милорадович, зло сощурив глаза. «Хочешь, чтобы я это публично признала? Да, я не разбираюсь в оберегах. У меня вообще с теорией не очень. Я не очень умный и предпочитаю работать кулаками. Доволен?» «Нет», — я покачал головой. «Мой вопрос был не для того, чтобы тебя задеть. Просто я должен понимать, насколько ты не в теме, чтобы предупредить в случае чего. И прикрыть. Так что твоя истерика немного не к месту». «Да пошел ты!» Катя психанула, но, сделав пару шагов к двери, вдруг остановилась и глубоко вздохнула. «Извини». Голос девушки был настолько тихим, что я его едва услышал, но она взяла себя в руки и продолжила уже громче. «Извини. Мне тяжело держать себя в руках, особенно в такие моменты. Я знаю, что не права, но все равно злюсь». «Проехали». Я довольно улыбнулся, пока Эспер не видела. «Я на тебя уже давно не обижаюсь. Иначе сошел бы с ума, пытаясь понять, что я опять сделал не так». «Хорошо». Катя вернулась, но почему-то ее губы были плотно сжаты, будто она была чем-то недовольна. Однако голос оказался вполне спокойным. «Пошли дальше, а то времени мало. Одним не стоит торчать в логове лишний раз». С этим я был согласен, поэтому, больше не оттягивая момент, открыл дверь в дом. На этот раз обошлось без проклятий, что радовало. Но и здесь никаких оберегов я не обнаружил. Даже самых простых игл в дверной коробке, хотя это, казалось бы, уж даже городские делают. Простейший оберег от нечисти, подтвердивший свою надежность веками. Мне больше не нужны были иные доказательства. Но все же для официального дела этого было мало. «Ты смотри, а дома чисто». Катя с удивлением оглядела скудно обставленную комнату. «Чуть не сияет все». «Нищенская чистота». Я поморщился. В деревнях такое бывает только у бедняков, у которых нет ни хозяйства, ни работы. Остается лишь целый день убираться. Часто это переходит в манию, психическое заболевание. Многое нечисть страдает чем-то подобным. Навязчивый психоз, желание считать и прикладывать одинаковые предметы, заметила Милорадович. Недаром же раньше бабы носили крупные яркие бусы не только для красоты, а и для защиты, чтобы кинуть их в духа, а самой убежать. «Есть такое?» — я кивнул. «И сейчас носят. На покос обязательно надевают. Но к делу это не пришьешь. Надо искать что-то более существенное». «Окей». Катерина покладисто кивнула и принялась осматривать дом, благо он был совсем небольшим. Обычный пятистенок с большой печью. Не русской, как я предполагал, но тоже приличный по размерам. И да, на ней тоже готовили. В чугунке даже нашлись остатки какой-то каши. но это ни о чем не говорило. Многие духи, особенно из тех, что мимикрируют под людей, жрут обычную пищу. Другой вопрос, что они и человеком перекусить не прочь. «Тор, вот ты говоришь, оберегов нет». Вдруг позвала меня Катя. «Вон же, гляди, куколка, как положено, в красном углу». «Не трогай!» Я пулей метнулся к девушке, оттаскивая ее от куколки, стоящей на полочке. «Руки убери, бестолочь! Что ты на меня орешь?» Взъярилась Эспер, вырываясь и покрываясь пламенем. «Совсем охренел?» «Это ты охренела!» Я чуть не заехал по лбу глупой овечки и лишь с трудом сдержался. «Ты совсем ничего не читаешь, что ли? Какая в жопу куколка! Ее прячут от посторонних так, чтобы не видно было!» «А это тогда что?» Катерина сорвалась на крик и ткнула пальцем в небольшую плетеную игрушку. «Это что, по-твоему?» «Кумир!» Я вдруг охрип. «Это идолище поганое. И оно в крови». «Чего?» Милорадович, глядя на меня, мгновенно осела, словно из нее выпустили воздух. «Символ богов? Откуда он здесь?» «Догадайся», — огрызнулся я. «Кончай тупить! Бабка, естественно, поставила, не пацан же!» «Может, просто игрушка?» — засомневалась Катерина. «Вряд ли кумира поставили бы вот так у всех на виду». «Но нас ведь и не ждали», — резонно возразил я. «Вполне возможно, что когда чужие приходили, его прятали. У тебя пластиковый пакет есть?» «Ты хочешь забрать его?» — удивилась девушка, впрочем, послушно доставая требуемое. «Не проще сжечь? Зафиксировать на видео, снять показания и уничтожить?» «Если бы это было обычное дело, так бы и поступил». Я открыл пошире пакет и скинул ножом в него идола, стараясь не прикасаться голыми руками. «Но тут же хрен пойми, чего ждать. Отдам Юлии, может, разберется, что к чему». «Тоже правильно», — кивнула красноволосая. «Еще чего искать будем? Тут и вещей-то нет. Сундук, шкаф и кровать. Даже стол один только, кухонный». «По-хорошему, стоило бы сундук перетряхнуть, но, думаю, ничего особого мы там не найдем», — отмахнулся я. «Скорее всего, там тряпье разное. Что-то прятать в таком явном месте никто не стал бы». «А где стали бы?» — Катя посмотрела на меня и топнула ногой, вызвав гулкое эхо. «В подполе!» Это выпалили мы хором и тут же принялись стаскивать вытертый половик. Под ним обнаружился люк с металлическим кольцом. Катя хотела уже было схватить его, но я не позволил. А все потому, что от кольца шел почти невидимый черный дымок. То ли еще одно проклятие, то ли чего похуже, разбираться мне не хотелось. А уж тестировать на красноволоске и подавно. Милорадович, конечно, стерва и бестолочь, но своя стерва и бестолочь. И обижать ее могу только я сам, ну и девчонки немножко. Для начала я попробовал подцепить кольцо новым костяным ножом. И оказалось, что бабка его боялась не зря. Стоило лишь кости коснуться металла, тот будто вспыхнул черным непроглядным пламенем, а через секунду оно пропало, не оставив на белой поверхности клинка и следа. И когда я уже с опаской взялся за кольцо рукой, оно осталось холодным и безжизненным. «Прикрывай меня». Я посмотрел на Катю и принялся спускаться по гнилым ступенькам вниз. «Если что, кричи». «Если меня не будет больше 10 минут, вызывай наших». «Не каркай», — сплюнула через плечо девушка. «Давай, я страхую». На удивление, под домом оказался даже не погреб, а бункер какой-то. Спускаться пришлось долго, особенно учитывая, что двигался я осторожно, опасаясь нападения со спины. В принципе, мы вообще не должны были пользоваться лестницей, потому как при этом человек полностью беззащитен, но выбора не оставалось. Прыгать же в темноту было еще большей глупостью. В итоге глубина составила больше 7 метров. Пятно люка светилось высоко над головой, создавая ощущение, что я нахожусь в каком-то колодце. То, что это не являлось погребом, даже обсуждать было глупо. Тут войну пережить можно. А лаз уходил куда-то вперед, скрываясь во тьме, рассеять которую не хватало мощности штатного фонарика смартфона. «Я спустился. Двигаюсь вперед», — предупредил я Катю. 10 минут. Максимум». «Поняла». Судя по голосу, девушка была напряжена, а через люк я мог видеть алые отсветы. «Может, все же я пойду?» Закрыли обсуждение. Я не собирался миндальничать. «Все, карауль!» Раскисшая глина скользила под ногами, но я этого почти не чувствовал. В последнее время ловкость и координация у меня сильно выросли, и я подозревал, что не без влияния наследия зверобога. Не то чтобы я был против, но хотелось бы получить весь список, а то вдруг там прилагается звериная шкура и выть на луну. Не хотелось бы, честно говоря. Но пока меня занимал этот лаз, Похоже, что он куда-то вел за пределы дома. Возможно, бабка или кто там под ее личиной скрывался, вырыла обходной путь, чтобы незаметно приходить и уходить, когда вздумается, не попадая под бдительное око соседей. Это укладывалось в версию, что Дорофеевна была духом, маскировавшимся под человека. Другой вопрос, что масштаб работ потрясал. Чтобы вырыть даже такой узкий лаз, нужно было серьезно постараться. А тем временем коридор вильнул, и передо мной появилась обширная камера. Эдакая круглая комната, где посредине стоял деревянный столб с вырезанной на нем личиной. Перед кумиром располагался большой плоский камень алтаря, на котором стоял алюминиевый таз, полный какой-то черной жижи. А вокруг валялись тряпки, блестевшая в свете фонаря посуда, монеты, украшения и прочий хлам. Но мое внимание привлекло не это, а сгорбленная фигура перед идолом. Ее я сразу узнал, по знакомому дымку, поднимающемуся от тела. Дорофеевна что-то выкладывала на алтарь, шепча и похихикивая. А потом вдруг развернула голову на 180 градусов, уставившись на меня провалами глазниц. И лишь потом за головой последовало остальное тело. «Пришел!» В широкой пасти, полной острых зубов, с трудом ворочался змеевидный язык. «Убийца! Нашел! Отобрал! Мое! Не дам! Убирайся!» Напугала ежа голым профилем. Я усмехнулся, покрепче сжимая нож. «Ну что, тварь, потанцуем? Я за ребенка тебя на лоскуты порежу». «Ванечку, внучка, отобрали!» — запричитала бабка и вдруг рявкнула басом. «Мой! Не отдам! Мой! Уходи!» «Твоего тут ничего нет!» — я зло оскалился. «Ты нечисть поганая, из свиты башка. Требуем возносишь. Но мы люди вольные, таких, как вы, резали и будем резать, пока всех не изведем». Отвечая Дорофеевне, я смещался в бок приставным шагом, аккуратно обходя идола. Страха не было, несмотря на крайне ограниченное замкнутое пространство и опасного духа, я ни капли не боялся. Хотя следовало бы. Подземное капище — дело опасное. Обиженному богу ничего не стоит обрушить земную твердь, будет у меня комфортная могилка. Оставалось лишь надеяться, что мне повезет, и я успею свалить, если вдруг начнется землетрясение. Но отпускать хищную бабку я не собирался. «Уходи!» Дорофеевна уже просто жутко выла на одной ноте, следя за моими движениями, но нападать не решалась, боясь ножа в моей руке. Я понимал, что это мое огромное преимущество, но его следовало грамотно реализовать. И для этого у меня был еще один трюк. Амулет из клыков имелся не только у внука деда Миколы. Перед тем, как уехать домой из Тувинского госпиталя, вместе с ножом мне передали два верхних, самых длинных и опасных, клыка зверобога на шнурке. С тех пор они висели у меня на шее вместе с жетоном богоборца. И теперь пришло время пустить их в ход. Я выудил амулет, намотав его на руку, словно кастет. Вой бабки перешел в визг, ее трясло, но ни напасть, ни сбежать она не решалась. Видать, именно тут было средоточие ее силы, но оно и понятно. Для духов и свиты богов кумиры их покровители святы, и защищать их они будут до последнего вздоха. Моя же задача — сделать так, чтобы он уступил как можно быстрее. И раз бабка боялась сама напасть, я решил сделать первый шаг. Точнее, его я уже сделал давно. Мои перемещения по камере несли определенный смысл, и теперь я был именно в том месте, где и рассчитывал. Тварь пристально следила за моими руками, поэтому начал я с ног. Подцепив большой чайник, откатившийся к стене, я по-футбольному запулил его бабке в голову. От удара по комнате пошел звон, а морда Дорофеевны дернулась, и я тут же кинулся вперед. Старуха выгнулась в обратную сторону, дико зашипев, но сбежать не успела. Я хлестанул амулетом, словно кнутом, зацепив тушку бабки. Хоть удар был не сильным, но чего там можно сделать-то парой клыков? Тварь выгнула, и она завыла дурниной, шарахнувшись в сторону. Получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Я тут же оказался рядом, пинком отправляя ее в стену. Мне нужен был всего лишь один шанс на удар, и я его не упустил. Едва туша бабки впечаталась в глину, я тут же настиг ее, буквально вбивая нож в позвоночник. Хрустнуло. Тварь, притворявшаяся Мстиславой Дорофеевной, взвыла так, что я на секунду оглох, и ее объяло черное пламя. Я шарахнулся в сторону, одновременно выдергивая клинок, все так же оставшийся кипенным белым, а старуха, завывая, рванулась, не разбирая дороги, и врезалась прямиком в алтарь, опрокидывая таз с жижей, и, перелетев через него, угодила прямиком в кумира. и тот тоже вспыхнул вместе с ней. Жуткое черное пламя объяло идола и алтарь, мгновенно заполнив комнату, и я лишь успел выскочить в лаз, буквально шкурой чувствуя, что если попаду в огонь, мне конец. Как я поднялся по лестнице, даже не помню. Просто взмыл и вывалился из люка под взглядом удивленной Катерины. Руки дрожали. В душе поднималась волна ужаса, ощущение неминуемой смерти. Я уже чувствовал нечто подобное, когда сцепился со зверобогом. Но тогда он считал меня своей добычей, а сейчас словно бы кто-то глянул и отвернулся. Позволил сбежать. Вот только зря он это сделал. Теперь уничтожить эту нечисть стало для меня делом чести. Я не собирался позволять каким-то там башкам играться со мной, словно с куклой. И он еще пожалеет, что отпустил меня сегодня».